«Вы не поверите, Анна Владиславна», — сказал он с неожиданной грустью, — «но я многое отдал бы за то, чтобы было так, как вы сказали. Увы, все мои похождения истины, и они не столь восхитительны, какими кажутся». Лицо Виктора приблизилось к лицу девушки. Глаза его просто обжигали ее. Анна желала отвернуться и не могла. «Ну, конечно же, не нужно мне верить». Другим голосом сказал Виктор, «не нужно, я все придумал, я пошутил». «Дурно пошутили, дурно, согласен, приношу свои извинения». Наблюдающий за ними издали Андрей Трипольский смутился. Он вдруг припомнил что-то значительное, но это было скорее ощущением, старое парижское ощущение, связанное с графом Виктором. «Аглаша, ты не помнишь, что-то ведь было в Париже, связанное с Виктором Александровичем? Что-то неприятное?» — спросил он, поворачиваясь к Аглае, стоящей рядом. «По-моему, напротив», — усмехнулась девушка, — «только приятные воспоминания. А ты что, действительно не можешь припомнить тот случай?» «Нет, не могу. А знаешь, почему?» «Нет, скажи, будь добра». «Да просто потому, что вы оба, и ты, и Виктор, напились в черном петухе». «Вы тогда были оба, как говорящие свиньи, и разоткровенничались прилюдно». «Ты помнишь этот разговор? Не спрашивай лучше. Я тебе этого никогда не скажу. Сможешь сам припомнить хорошо, а не сможешь — живи так». Аглая демонстративно отвернулась. Трипольский, ощутив темную ярость и раздражение, пошел через зал графу Виктору. «Граф», приблизившись и тронув его за плечо, сказал Трипольский, — «я тут пытаюсь припомнить один наш парижский разговор, и вот никак не могу. Мы с вами, говорят, были тогда оба несколько пьяны. Возможно, чья-то честь была задета, и до сего момента не получено должного удовлетворения». Виктор Александрович Алмазов поправил быстрым движением руки свои огненно-рыжие растрепанные волосы и ответил неожиданно резко, «А вы и сейчас, по-моему, еле на ногах стоите, сударь». «Разве?» — удивился Трипольский. И, глядя в сверкающие глаза Виктора, Трипольский понял вдруг, что перед ним стоит лютый враг. Он осознал это со всей ясностью и почти растерялся, ведь там, в Париже, являясь членами одного общества, они были почти друзьями. А когда Аглаю тяжело ранен, и граф Виктор просто поразил Андрея. Он просидел возле постели девушки, как самая преданная служанка, наверное, полтора месяца, никого не подпуская, никому не разрешая даже сменить постельное белье или вычистить ночную вазу. Когда полиция конвента взяла за пятиугольник, Трипольскому и Аглае удалось бежать, а Виктор оказался в тюрьме. Несколько месяцев назад, узнав об освобождении Виктора, оба они ждали его возвращения в Санкт-Петербург, но по приезде Виктор Александрович не удостоил Трипольского даже визитом. Впервые после разлуки они встретились на балу у графини Полонской, и с первого же слова образовалась неловкость. «Простите, сударь, — сказал граф Виктор, — но мне не хотелось бы при дамах обсуждать с вами наше общее прошлое». «Почему же?» — удивился Трипольский. — Что дурного в нашем прошлом? — Мы только что говорили на эту тему с Анной Владиславной, — сказал Виктор и глянул на Анну. — Мы пришли к общему мнению. Не все, что мы оставили позади себя, хорошо. Даже более того, скажу, многие случаи неприятны. Анна смотрела, не понимая, но уже чувствуя приближающуюся беду. А некоторые, связанные с вами, случаи просто отвратительны. «Вы негодяй, по-моему», — сказал медленно Трипольский. «Я не могу этого доказать, но вы негодяй». Анна перевела испуганный взгляд с Виктора на Трипольского. «Не нужно», — сказала она, — «не ссорьтесь, господа». «Где и когда?» — спросил Виктор. «Нет», — голос с трудом слушался Андрея Трипольского, — «по некоторой причине не могу. Теперь не могу. Может быть, в другой раз». Последние месяцы Михаил Валентинович Удуев сделался частым гостем в доме на Конюшиной. Секретная работа на тайную экспедицию теперь не требовала присутствия, зато требовала совершенно определенных контактов. Особняк Константина Бурсы, магистра ордена Пятиугольника, был одним из таких мест. Но как раз в тот день ротмистр не появился на Конюшиной, хотя Бурсы и ожидал его. Ротмистр был одним из немногих, кто после происшедшего в феврале похищения и чудесного спасения Анны Владиславны не только не успокоился, а, напротив, взялся за дело Ивана Бурса со всей тщательностью, какая только доступна немолодому жандарму в неслужебное время.